Глава 8. Среда, 13 января. День. Гвинейский залив, борт Атавкар, Свердловск. Ночные побудки дали о себе знать. Гирин не выспался. Обычно он боролся с таким недугом по-деревенски, зачерпывая руками ледяную водичку и омывая лицо. Ухо продирало морозцем. Вот только тут не заполярье, и из крана с наклейкой «Холл» брызжет теплая струя. Тропики. Помог капитан третьего ранга Фролов, бывший командир Вана. Он перед самым походом перевелся из Камрани. Похохатывая, Фрол заварил Гирину крепчайший кофе. «Не знаю уж, как там эфиопский с бразильским», — фыркал Каптри, нависая над Джезвой. «А только куда им до вьетнамского?» Иван выдал чашку горячего чернущего настоя, и сердце зачастило. Зато и дремать не тянуло больше. А миокард угомонится. «Спасибо», — выдохнул Капрас и ухмыльнулся. «Разбудили». Решив позавтракать как-нибудь потом, скажем, в обед, он поднялся наверх, минуя ходовую рубку. Привычно махнул вахтенным, тянущимся во фрунт. «Не на параде чай, у БК ведет боевые действия. А на войне, как на войне, тут все товарищи». Охлонив дежурного, чтобы не ревел командир на мостике, Гирин вышел на крыло мостика. «Что новенького, Антон Павлович?» – обронил он, поправляя фуражку. Старпом Носов, лощеный, хоть и не молодой, ответил со скользящей улыбкой. «На Северном фронте без перемен, Иван Родионович. Тимбукту и Гао отвоеваны, Кидаль пока в руках туарегов. Сейчас наши наносят БШУ по сепаратистам у Минаки». Командир корабля покивал. Утихомирить чернокожих мятежников в Нигере удалось быстро. А вот туареги, эти белые кочевники, не сдавались, хоть и покинули северные районы Нигера, отступили к Минаке, перебив тамошних исламистов, за что им отдельное спасибо. Однако самое скверное открылось в новогодние праздники. Французы, презиравшие дикари пустыни, неожиданно поддержали стремление туарегов к свободе и независимости и начали, хоть и негласно, поставлять намадам оружие. Самым неприятным сюрпризом стали зенитные комплексы «Патриот», переброшенные на север Мали. Три истребителя Су-27К, базировавшиеся на авианосце Ульяновск, сбили над районом Тимбукту, а четвертый кое-как дотянул, загоревшись уже на палубе. Благо, баки пустые, а ракеты использованы по назначению. На помощь ульяновцам Гирин перебросил своих свердловцев. «Обиделся Париж на Москву», — фыркнул старпом. «Отовсюду французов пинками гонят, со всего Сахеля, а наших с хлебом солью встречают. Вот и гадят». «Да это понятно», — вздохнул Капрас. Он вернулся на мостик, вслушиваясь в негромкое бормотание операторов. «Пошел на боевой», — докладывал пилот Су-30К под 542-м номером. «На боевом курсе чисто, 542-й». Передал рыжий и усатый руководитель полетов, сверяясь с показаниями парочки Як-44 корабельных аваксов. Внезапно он подскочил, вглядываясь в экран, и крикнул, наклоняясь к микрофону. «Патриот! Пуски по вам! 3! Уходите! Работу запрещаю!» «Понял», — обронил летчик и начал резко маневрировать со снижением, срывая наведение ракеты. «Уходите с отстрелом! Пуски! Пуски по вам!» «Отстреливаем тепловые ловушки», — доложил штурман с натугой, осиливая перегрузки. «Патриот продолжает работать», — подпрыгивал рыжий РП. «Маневрируй, маневрируй! Наблюдаю пуск по вам. Азимут 350, дальность 80. Уходите вправо, курс 240». Гирин облизал губы. На грани слышимости бормотала Рита, речевой информатор в кабине самолета, сообщая, что достигнута предельная скорость. «Ракеты в 60 километрах. 50. «Влево, Петруха, влево!» — тужился штурман. «Ракета смещается влево!» — взвыл РП. «Уходите вправо, под ракурс!» «Перекладка, Петруха!» — отрапортовал штурман. «Ракета вправо смещается, идет на вас. Малая высота. От вас азимут 350, дальность 50. Тоже идет в вашу сторону. Влево маневрируем. Она сместилась под... Догоняет! Влево, влево! Максимальные обороты!» Гирин машинально обтер потный лоб. Летчики уже не отвечали. Они лишь дышали часто и прерывисто, стонали и рычали под тяжестью максимальных же. «Вспышку увидел сзади», — хрипло выговорил штурман. «Патриот продолжает подсвечивать. Уходи!» — вытолкнул РП сипло и тяжко, будто самого придавливал перегруз. «Ракета прошла сзади вас. Перемещайтесь вправо, на курс 120». «542-й», — подключился Ульяновск. «Да», — прорычал пилот. «Давай, братишка, уходи, маневрируй». Секунд через 15 летчик перевел дух и спросил у штурмана. «Витек, доволен?» «Витек!» «Витя, я тебя не слышу!» «Не слышу тебя!» Гирин закаменел. «Что там?» — выдохнул РП. «Я видел вспышку позади», — устало доложил пилот. «И по ушам ударило». «Да все норм. Просто у нас связь пропала. Я правого вообще не слышал». «Фу, блин», — выдохнул он и, сбрасывая напряжение, обратился к зенитчикам с веселой злостью. «Сосите ноги, уроды!» Вторник, 19 января, вечер. ГДР, Пенемюнде, Дюнштрассе. Забулькал вызов программы «Визант», и я поспешно кликнул, подключаясь. По весь экран круглилась чья-то грудь, правда укрытая олимпийкой. «Миша», — вызвенел приятный голос. «Прием, прием!» «Наташ», — заулыбался я, — «ты не совсем в фокусе». Засмеявшись, Талия отодвинулась, вмещаясь в диагональ монитора. «Так видно? А где Леечка?» «Лея! Лея!» — крикнул я. «Тебя мама зовет!» Наверху ойкнули и затопали по лестнице. Секунду спустя радостные вопли огласил эфир. «Мамочка, привет!» «Привет, моя лапочка!» «Мама, ты где?» «В Малаховке, на даче. Юлька с тобой?» «Нет, Юля на сессии, сдает». Синий взгляд посветлел. Говорит, ректор сначала отговаривал, а как узнал, что она на физфак МГУ собралась, сразу заявление подписал. Сам вроде бы тоже его оканчивал. «Ну и славно», — заворчал я. «А Рита в Звездном?» «Ага, они там с Инной, по матчасти сдают». «Все с вами ясно. Докторскую пишешь?» «Урывками», — вздохнула Наташа. «Знаешь, какая тема? Интуиция в системах искусственного интеллекта». «Ого». «Да», — жалобно затянула Талия. «А мне, чтобы вывести теорию интуиции хотя бы тезисно, надо и квантовую механику учить с нуля, и даже основа симметричной теории относительности Колмогорова». «Тяжело», — сказала я тоном Гюльчатай. Наташа прыснула в кулачок и заворковала. «Леечка, можно я с папой поговорю?» «Посекретничаешь?» – заулыбалась девочка. «Ладно. Пойду тогда уроки доделаю». Наташа проводила ласковым взглядом ускакавшую дочь и посерьезнела. «Марина заезжала с Геной», – заговорила она вполголоса. «Векшин опер, ты в курсе?» Я кивнул. «Ага. В деле об убийстве Буэрса появился интересный свидетель, механический робот-уборщик, а у него своя камера. Еще и с видеорегистратором. И на записи в день убийства видно, что минут за 10 до преступления в ту самую лабораторию вошел Панков». «Интересно», – затянул я. «Только это улика косвенная. А Панкова допрашивали. Тогда, в ноябре?» «Вот», – воздела палец Талия. «Векшин сам присутствовал на том допросе. И самозваный директор клялся, что вообще не покидал кабинета. Он у него где-то на втором этаже был вроде». «В отделе физики пространства», – кивнул я. «Значит, врал. Но это ничего не доказывает. Хотя и наводит на размышления». «Хм. Во всяком случае, то, что человек малосимпатичен, не является отягчающим обстоятельством». «Ладно, Златовласка», — вздохнулась мне, — «хоть поглядел на тебя». «Я тоже очень-очень скучаю». Синие глаза повлажнели, темнее. «Пока, Мишенька». Наташа послала воздушный поцелуй в стиле Мерлин Монро, и экран погас. А я паник. Не надо больше излучать силу и уверенность. Побарабанив пальцами по столу, вновь кликнул виз. Мелкий факт, бросавший тень на Панкова, на ум пошел, однако меня больше тревожил не самозваный директор, а его исследования. Программа снова запустила булькающую мелодию, отдаленно похожую на то, что в моей прошлой жизни наигрывал скайп, и с экрана ко мне обернулся Алехин. «Здрасте, Михаил Петрович», — сходу злочился он. «Давно не виделись». «Ага», — фыркнул я насмешливо, — «часа полтора». «Слушай, Антон, ты у нас неплохой пространственник». «Лучший, Михаил Петрович». Поправил меня собеседник и улыбнулся с простодушием деревенского хитрована. «Скромность тебе не грозит», — я задумался. «Мне нужно, чтобы ты как следует просчитал мои прикидки, что ли. Они касаются дзета-пространства». «Ага», — медленно вытолкнул Алехин и прищурился. «Это куда Панков собрался?» Я кивнул, потирая подбородок. «Мои прикидки держатся на уравнениях из мат-аппарата теории взаимопроникающих пространств и теории дискретного пространства. Я использовал... Помнишь, мы измеряли телегенность на линии дискретного перепада? А Почкин, он тогда на Луне работал с УМП, скинул нам параметры бета, гаммы, дельты и дзеты». «Так, еще бы», — воскликнул Антон. «Прорывчик ж был. Но под дзети там мало совсем. Только пара значений нуль фактор в обеих временных координатах». «Тем не менее», — надавил я. «У меня получилось, что в дзете скорость распространения электромагнитных взаимодействий не 300 тысяч километров в секунду, а больше. Заметно больше». Алехин присвистнул. «Но это же значит...» «Это ничего еще не значит», — я резко оборвал его. «Выводы и я могу делать, но чтобы они совпадали с реальностью, нужно использовать правильные исходные данные, проверенные и перепроверенные. Займешься?» «Займусь, Михаил Петрович», — серьезно ответил Алехин, но тут же смазал значительность момента, осклабившись и став реально похожим на Челентано. «Вы же меня знаете». Моя рука потянулась к мыши, как вдруг Антон, явно о чем-то вспомнив, зачастил. Михаил Петрович, постойте. Уф, чуть не забыл. Мы, тут он замялся, мы с Юлей. В общем, мы поговорили с ней. Хорошо так поговорили, по-взрослому. Короче говоря, мы решили не играть свадьбу в феврале или в марте. Нет, не вообще. Мы с Юлечкой обязательно поженимся, но не сейчас. А когда? Грустно усмехнулся я, понимая дочкиное побуждение. Позже, выдохнул Алёхин. Когда все успокоится и восстановится статус-кво. Юля сказала, когда папа восстановит справедливость. А это обязательно случится, летом или осенью, неважно. Вот тогда Юлечка наденет белое платье и усядется в белую чайку, и мы поедем в ЗАГС. Он довольно расплылся, как чеширский кот. Экран погас, а широчайшая улыбка Антона все еще мерещилась мне. Пятница, 22 января. Вечер. ГДР, Пенемюнде, Дюненштрассе. И снова в моей большой квартире тесно и весело. Огромный овальный стол в гостиной заставлен блюдами, салатницами, вазочками, бутылками, бокалами. Полное впечатление, что мы репетируем свадьбу. На праздник явились все три Грации и Юля. Сегодня у дочечки день рождения. Моей маленькой, моей крохотулечке, 18. Меня даже печаль одолела. Умом я понимал, что счастлив, а вот душа тихонько горевала. Подумать только, меня всю жизнь окружали красавицы. Девочки, девушки, женщины. И не чужие, а родные и любимые. Мама, Настя, Рита, Инна и Наташа, Марина и Наталишка, Лея и Юлечка. И все-то у нас хорошо, а будет еще лучше. Чего тебе еще надобно, старче? Мелкие передряги, пустое. Летом или осенью добро обязательно доконает зло. Антон же сказал. Время тебя огорчает. Да, течение реки Хронос быстрое. А сколько всего унесли ее мутные воды? Вспомни. И хорошего, и разного, тусклого и яркого. На 10 жизней хватит. Да и твоему житию, Миша, далеко до последнего всплеска. Ты еще и половины срока не отбыл на грешной земле. Дурачина ты, простофиля. «Мишенька!» — мелодично прозвенел Наташин голос. «Иду», — отозвался я, сноровисто пересаживаясь за стол. Выкрутил пробку бутылки хванчкары, налил девчонкам, обойдя Леечку за малостью лет, а себе плеснул коньячка. «Миша», — дрогнули Ритины губы, — «с тебя тост». Голосок ее плыл, да и глаза на мокром месте. Я успокаивающе улыбнулся, вставая. Никогда не заучивал тоста заранее. Если есть что сказать, слова и сами найдутся. «Юлечка», — с чувством начал я, — «мы собрались сегодня ближним кругом, не случайно. Так не только укромнее и тише, но и теплее, что ли. Каждый видит и слышит друг друга, а чем уже круг, тем он тесней». Да и само определение «ближний» смыкается со словом «близость». «Юля, я тебя очень люблю. Мы все тебя любим. И никогда не бросим тебя. Никогда не оставим в беде. Будем приставать со своей любовью и нежностью». Виновница торжества улыбнулась сквозь слезы. Рита кусала губы, чтобы не разреветься, а с ее ресниц капала. Лея тоже захлюпала, и только Талия с Инной держались пока, хотя глаза у обеих подозрительно блестели. «Юлечка», — поднял я свой сосуд, «оставайся всегда красавицей и умницей, и будь счастлива. А секрет счастья прост. Люби сама и будь любима. За тебя, доча». «За тебя, Юля, за тебя». Все дружно встали и потянулись к моей девочке, качая вино в бокалах, коньяка в рюмке и сок в стакане. Хрустальный перезвон поплыл над столом. «Мы опять тебя покидаем», — вздохнула Рита, прижимаясь с левого боку. «Еще не скоро», — пробормотала Юля с правого. «Да ладно», — улыбнулся я. «Юля, заезжала к бабушке?» «Ага», — хихикнула дочь. Она так обрадовалась, что сразу обе внучки и до самого лета. Главная жена беспокойно оглянулась. «А я еще ничего не говорила Леечке», — прошептала она. «Плакать же будет. Она так хотела со своим папочкой остаться». «Лея все понимает», — вздохнул я. «И мне с ней совсем не трудно. И ведь приятно, вернувшись домой, видеть эти синие глазенки, а в них радость. Просто дело даже не в том, что я буду пропадать на работе днями и ночами. А знаете, где здесь училась Лея? Вместе с Галкой Корнеевой ходила к Изольде Генриховне, старенькой учительнице. Куда это годится? А иначе никак. Где тут найдешь русскую школу? Либо в Берлине при посольстве, либо в располагах западной группы войск. Ближайшая такая в Мекленбурге. Папочка, ласковый голос Леи послышался за моей спиной, и две гладкие ручки обняли меня. Ты не переживай, все будет хорошо. Сам же говорил. А потом ты вернешься, и мы опять будем вместе. Все. Я накрыл пятерней обе девичьи ладошки и проворчал. Сентиментальным становлюсь. Глаза щиплет. Понедельник, 5 апреля, раннее утро. Казахская АССР, Байконур. Снова проезжая по улицам Ленинска, Рита испытала тихую радость и томительную ностальгию. Все же этот городишко был памятен ей и будил хорошие чувства. И у гостиницы «Космонавт» она стояла, да, с коляской, а ей без зуба улыбалась маленькая Юля, Юльчонок. Последний месяц виделись они редко, только по воскресеньям. Жесткий график подготовки к полету особо расслабиться не давал. Зато у каждой мамочки по дочечке. Наезжая в Зеленоград к Мишиной маме, Рита вволю тискала свое маленькое счастье, Наташа – свое. Баба Лида цвела, а деда Филю Лея совсем заездила, но тот только рад был, баловал обеих внучек. Рита вздохнула, глядя в окно автобуса на степь. Здешние просторы зеленели вовсю. Вот только в 6 часов утра особо не полюбуешься цветением. Зато заря какая разгорается, полнеба. «Подъезжаем», – выдохнула Наташа. «А вот здесь я не была ни разу. Праздную публику на космодром не пускают». За травянистым горизонтом вставали, упираясь в синеву решетчатой башни. «Даже не верится», – пробормотал режиссер-оператор, ерзая в скафандре. Борт-инженер Римонтас Останкевичус лишь дернул щекой. «Это поначалу, Эдик», – фыркнул почтарь. «Потом привыкаешь. Девушки, вы как?» «Нормально», – блеснула Наташа улыбкой. «В штатном режиме», – обронила Рита, не отрываясь от окна. Автобус, не снижая скорости, въехал на космодром. Поворот влево, поворот вправо. «Получасовая готовность», – объявил динамик жутким жестяным призвуком. «Успеваем», – буркнул Станкевичус. «Видишь?» – Ната затеребила подругу. «Вижу», – выдохнула Рита. Их нельзя было не заметить даже в утренних сумерках. Они высились на стартовом столе, освещенные лучами гигантской прожекторной вышки, обвешанные кабелями и шлангами, распластавшие крылья «Байкал» в связке с супертяжем. Великанские башни обслуживания удерживали ракету и корабль, готовясь отпустить в небо. «Наша остановка», – хохотнул Павел, первым покидая автобус. Ремонтас галантно пропустил девушек, а режиссента вылез последним. «Живенько, живенько, барышни! Левицкий, долго тебя ждать!» В кабину лифта вместились все, а забраться в люк Байкала помогла космодромная команда. Рита коротко выдохнула. Если внизу, на земле, корабль подавлял, то здесь, на расстоянии вытянутой руки, он потрясал, самой своей огромностью. «Не верится», — припомнила женщина слова Эдички. Вот как раз в том, что давняя невысказанная мечта сбывается, она уверена. Оттого и трепещет душа, а тело переживает счастливые жимы. Здесь, на Байконуре, космос рядом. Только никак не удавалось убедить себя, что крылатая громадина, смахивающая на перекормленный самолет, способна хотя бы оттолкнуться от тверди, на малую секундочку одолев силу притяжения. Волнение зашкаливало. Добрые молодцы в комбезах с удовольствием уложили красных девиц в ложементы и затянули ремни. «Счастливого полета!» «Спасибо», — слабо отозвалась Наташа, но люк уже захлопнулся. Рита зажмурилась, пытаясь угомонить разгулявшиеся нервы. «За 10 минут до старта нажимается кнопка «Пуск», — вспоминала она пройденный материал. «И ракета с Байкалом на горбу становится полностью автономной. За эти 10 минут должны отсоединиться все внешние системы». Время шло, минуты истекали. В наушниках долбились переговоры экипажа с землей. Голоса командира корабля и бортинженера звучали спокойно, даже обыденно. «Готовность 1 минута». «Уже», — похолодела Рита, — «последняя минута». 56 секунд. Выданы команды на расстыковку связей. Площадки 2 и 4 отводятся. 50 секунд до старта. Отошла платформа азимутальной ориентации. 40 секунд. Есть раскрутка насосов от двигателей блока С. 22 секунды. Есть зажигание. 10 секунд. Есть запуск двигателя РД-0120. 5 секунд. Двигатель выходит на режим предварительной ступени тяги. Есть запуск двигателей РД-170 блоков А. РД-0120 вышел на основной режим. Старт. Сглотнув, Рита перевела взгляд на часовое табло. 06 часов 00 минут 01 секунда. Где-то внизу или в стороне рождался тяжкий гром. Корабль мелко затрясло на подъеме. Он угрожающе наклонился, словно падая на спину, но ракета выпрямилась и потянула вверх. 10 секунд. Полет нормальный. 30 секунд. Полет нормальный. Двигатели блока С дросселируем. Тяга снижена на 15%. 77 секунд. Закончили дросселирование. Двигатели работают в основном режиме. Перегрузка наседала. Но куда ей до той, что выжимала большая центрифуга? Потряхивает, но это понятно. Чудовищная мощь ракеты разгоняет корабль, вознося к черным небесам. 152 секунды. Есть отстрел параблоков. А голубое небо кончилось. 441 секунда. Есть перевод РД-0120 на режим конечной ступени. 467 секунд. Есть отключение первого и третьего РД-0120. Есть выключение второго и четвертого. 482 секунды. Есть отделение. «Рид!» – запищала Наташа. «Мы в космосе!» В иллюминаторе заметно круглилась Земля. Между ее колоссальным шаром и мраком бесконечности сияла голубая дуга атмосферы, тоненькая каемочка, разделявшая жизнь и смерть. Несколько минут спустя послышался невозмутимый голос Останкявичуса. «Выдан первый импульс в 67 секунд. Поворот». Байкал плавно перевернулся на бок, подставляя днище Солнцу. «Это чтобы теплораспределение вышло оптимальным», — шептала Наташа, задыхаясь. «Все-то ты знаешь, отличница», — улыбнулась Рита, незаметно отстегнув пару ремней. «Зубрилка». И принялась мутузить подругу, тихонько визжа от счастья. Вечер того же дня. ГДР. Пенемюнде. Дюненштрассе. Тахионный излучатель мы смонтировали из старой системы. Негоже баловать оси предельными технологиями. Пущай эволюционируют. Басиста гундящая бандура уходила к самому потолку, на пяти уровнях закольцованная площадками, будто ракета-носитель на стартовом комплексе. Дозволенные рабочие мысли вымело переживаниями за моих космонавток. «Все будет хорошо», – нахмурился я, силой воли возвращаясь к текучке. Придерживая каску, задрал голову. С металлического потолка самого нижнего яруса выглядывали ребристые сопла ускорителя, пристыкованные к новенькой хронокамере. «Все в штатном режиме. И вообще, пора». Непринужденно шагая, я подошел к главному пульту. «Контрольная проверка установки», — бронил солидно и авторитетно. «Норма», — тут же ответила Ядзя. Я покосился на гостей, жаждавших причаститься пределов знаний. В почтительном отдалении мялись Хорст Оттович, Ульрих Иоганович и Эрнест Карлович. «И миссия?» «Запущена», — бодро откликнулся Киврин. «Энергия». «Есть выход на полную энергию». «Есть включение баланса энергии». «Стабилизация канала». Канал стабильный. Тахионный пучок локализован. Конфигурация поля близка к расчетной. Мелкие флуктуации в пределах погрешности. В общем-то, прелюдия эксперимента не требовала, чтобы мы, будто в пинг-понг, перебрасывались отрывистыми фразочками, но немцам они ужасно нравились. Готовность к забросу. Есть готовность. Дистанция 2 минуты. Обернувшись к немецким физикам, я популярно объяснил. Сейчас мы испытаем нашу хронокамеру в локальном перемещении. Забросим на 2 минуты в будущее образец, бронзовый слиток весом 3 килограмма 400 грамм. «Гуд», — выдохнул Бадер, нервно зябко сжимая ладони, словно молясь. Хтонически низкий гул ускорителя рушился с верхних горизонтов. Мелко дрожал пол под ногами, сам воздух вибрировал и чудилось мерцал. За двойными стеклами хронокамеры полыхнуло знакомое зеленое сияние, то воспаряя в глубизну, то опадая до красных оттенков спектра. Брусок по-прежнему лежал посреди хронокамеры, уминая черную рубчатую резину. Но вот он незаметно для глаз утратил блеск и быстро истаял, как кусочек рафинада в кипятке. «О, майн гот!» – выдохнул Ульрих Иоганович. «Ждем 2 минуты», – спокойно сказал я, хотя и был напряжен. «Мало ли что может произойти. Ничтожный сбой и сегменты электромагнитов разойдутся, или тахионный пучок расфокусируется». Но нет. Ровно 2 минуты спустя образец вернулся из будущего, вновь материализуясь на подставке. Не сговариваясь, гости захлопали. «Алес гуд». Домой я вернулся поздно и очень удивился, заметив свет в окнах первого этажа. Неужто забыл выключить? Какой-то я стал рассеянный. Стоило повесить в шкаф куртку и сменить теплые ботинки на разношенные тапки, как все мои заботы и тяготы отдалились, замещаясь простейшими домашними делами, несущими релакс и отдохновение. Женский смех рассыпал тишину, и я замер. По лестнице медленно спускалась Инна, затянутая в короткий халатик. Ее глаза радостно блестели, а губы растягивали улыбку. «Привет, Мишечка!» «Привет!» – вытолкнул я. «А ты же завтра должна была лететь!» «Завтра! В космос!» «Сегодня, Мишечка!» – засмеялась хорошистка, легко сбегая по ступенькам и бросаясь ко мне. «Я еще осенью поменялась с Наташей, чтобы, ну, чтобы остаться на земле», – ласково подсказал я. «Да», – выдохнула Инна. Ее руки нежно обняли меня за шею. «Я не стану тебе мешать, Мишечка, даже приставать не буду». «А я буду». И куда только моя усталость девалась. Инкину фигурку тонкой не назовешь, но я легко подхватил женщину на руки и понес наверх. «Мишечка», — жарко зашептала Инна, опаляя мое ухо, — «я 20 лет. Я так мечтала, чтобы ты... Именно так. Чтобы ты нес меня на руках. Люблю тебя. Люблю. Люблю».